получен ответ, что все это делается для виду, в угоду полякам. Но поляки тут ни в чем не причастны. Со стороны короля поляков вооружают против царского величества всякими злыми внушениями, жалуются и при всех чужих дворах, будто царское величество возбуждает поляков против короля и войска свои насильно держит в Польше. Полякам внушают, что царское величество хочет быть посредником только для того, чтобы отторгнуть что-нибудь от Речи Посполитой. Но царское величество может отлично отомстить за это, ясно представив полякам замыслы саксонских министров насчет Польши, зачем и войск саксонских король не хочет выводить из нее, не говоря уже о некоторых соглашениях ко вреду польским вольностям, о чем ясно говорят в Вене и при других дворах. Русские министры требовали, чтобы министры королевские обстоятельно отвечали на каждую статью мемории досадам. Прислан был ответ, ловко написанный, но далеко не удовлетворительный, потому что главное средство защиты, употребленное королевскими министрами, состояло в утверждении, что король и его министры оклеветаны пред царем, что во всех их сношениях, указанных в мемории, не было ничего вредного для русских интересов и для интересов Союза, а некоторых сношений и вовсе не было. Царские министры упрекали короля за тайное сближение с Францией, и в доказательство сближения приводили то обстоятельство, что французский посол в Константинополе из врага сделался доброжелателем Августа. «Что ж», — отвечают королевские министры, — «за это вместо упреков надобно благодарить короля, который постарался из врагов сделать друзей, а кто ему друг, тот друг и всем его союзникам». Относительно Шпигеля отвечали, что этот человек действовал как глупец, не имея никаких поручений от короля. А за глупость нельзя жестоко наказывать, тем более, что от его глупости ничего вредного не произошло. Несмотря на то, Шпигеля хотели заключить в Зоненштейн, самое жестокое наказание, какому мог быть подвергнут этот дурак и после самого строгого допроса. Поляки, принадлежавшие к партии Лещинского, прощены для того, чтобы отвести их от этой партии. Оправдывая себя, королевские министры сильно вооружались против Дании. По их словам, изобразить обстоятельно все непорядочные поступки датского двора заняло бы слишком много времени. Прямо говоря, что люди, находящиеся при датском дворе, оклеветали царю польского короля и его министров. Любопытно, как отделались королевские министры от упрека, что королевский посланник Лосс письменно в мемориале просил об остановке русских войск в Польше. Лосс, отвечали министры, действовал без указа, из доброго намерения, зная, что царскому величеству это будет не неприятно. Такой поступок можно назвать погрешностью министра, а не виною. Ни сенаторы, ни граф Флеминг, по словам министров, никогда не просили об оставлении русских войск в Польше. Только послано было письмо к турецкому Сераскиру в Хотине о вступлении русских войск в Польшу, да граф Флеминг о тогдашних конъюнктурах некоторые не в указ резонементы изобразил и передал русскому послу Долгорукому, фельдмаршалу Шереметьеву, и прислал к царскому двору. На угрозу объявить полякам о замыслах саксонских относительно Польши королевские министры отвечали, что они этого не понимают. Если некоторые особы говорили об этом в частных разговорах, то их слов не следует смешивать с делами министерскими. Царское Величество сам знает, что давно от известного двора прусского, который теперь переменил свое намерение об этом деле как в России, так и в Польше предложено было. Русские министры заметили королевским, что в мемории досад нет известий, основанных на ложных слухах. Но долго препираться о старых досадах было некогда. Надобно было решить, как действовать для примирения конфедератов с королем. В марте приехали в Данциг к Петру послы Тарногродской конфедерации с изложением причин и целей восстания. В конференции с царскими министрами послы засвидетельствовали, что конфедерация составлена не по шведским интригам, не к пользе неприятеля, но единственно для обороны от несносных тягостей, разорений, убийств и прочих насильств, какие позволяют себе саксонские войска. «Просим, — говорили послы, — чтоб царское величество немалого сомнения или подозрения не имел, потому что мы во всем полагаемся на его царское величество, надеемся единственно через его посредство освободиться от саксонских притеснений. А что конфедераты давно не прислали к царскому величеству с просьбой о посредничестве, в том виноваты сенаторы польские и гетманы, которые всеми способами их от этого удерживали, представляя опасность, которая всегда грозит бессильному от сильного посредника. Но конфедераты, видя, что домашние посредники, господа сенаторы, не только ничего не сделали к пользе Речи Посполитой, но и принудили депутатов конфедератских к миру для большого разорения республики, видя, что и гетман Синявский, вместо того, чтобы защищать права и вольности Речи Посполитой, только потакает с саксонцем и прямо говорит, что хотя бы все пропало, только бы ему при булаве остаться, слыша, что король польский отправил посланника к Порте, а гетман Синявский к хану крымскому, видя и слыша все это, конфедераты ни за что не хотят подтвердить насильно постановленный договор и отправили своих послов к цесарю римскому и султану турецкому не для того, чтобы просить помощи у султана, но из опасения, чтоб послы королевский и гетманский на них не наклеветали. Так как гетман коронный Синявский никакой помощи не оказывал и не оказывает, а только вред и помешку, то они желали бы другого гетмана на его место, желали бы также перемены некоторых министров, и чтоб царское величество в том им помог. Мы приехали, продолжали послы, просить царское величество быть посредником и дать крепкое ручательство, что договор, который будет заключен при его посредничестве,